спектакль Академического театра драмы имени Пушкина «На дне» по пьесе Горького. Запись сделана по трансляции в 1972 году. Режиссер-постановщик Леонид Вивьен. В спектакле были заняты народные артисты СССР Николай Черкасов, Николай Симонов и Константин Скоробогатов, а также другие артисты театра. Дальше. Нет, говорю, милый, с этим ты пойди от меня прочь. Я, говорю, это уже испытала. И теперь, говорю, ни за стопеченных раков под венец не пойду. Ты чего хрюкаешь? Чтобы я, говорю, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь паспорт писала, чтобы я, говорю, мужчине в крепость себя дала? Нет. Да будь он хоть принц американской, и не подумаю замуж за него идти. Врёшь. Чего? Врёшь, говорю. Обвенчаешься с Абрамкой. Козёл ты рыжий. Туда же. Врёшь. Как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово? Велика барыня, а с Абрамкой ты обвенчаешься, только того и ждёшь. Да как же, конечно. Ещё бы. Ты заездил-то жену до полусмерти. Молчать, старая собака, не твое это дело. Не терпишь, правда-то, а? Начался день. Бога ради, не кричите, не ругайтесь вы. Ой, заныло. Каждый божий день дайте хоть умереть спокойно. Шум смерти не помех. И как ты, мать моя, с таким злыднем жила? Эх ты, терпеливица. Ну что, не легче в груди-то? Плашня, на базар пора. Сейчас идем. Хочешь пельмешек горяченьких там? Спасибо, не надо. На что мне есть? А ты поешь. Горячее, но мягчит. Я тебе там на кухне отложу, оставлю. Захочешь, когда покушай. Идем, барин. Нечистый дух. Господи, убирайся, я тебе не мешаю. Маруся отравилась в больницу. Маруся отравилась. Кто это бил меня вчера? А тебе не все равно? Ну, положим, так. А за что били? Карты играл? Играл. Ну, вот за это и били. Мерзавец. Однажды тебя совсем убьют до смерти. А ты болван. Почему? Потому что дважды убить нельзя. Не понимаю, почему нельзя? А ты слезай с печи, да прибирай квартиру, чего нежишься? Это дело не твое. Вот Василиса придет, она тебе покажет, чье дело. К черту Василису, сегодня Баронова очередь убираться. Барон. А мне некогда убираться, я на базар иду с квашней. Это меня не касается, иди хоть на каторгу, а полностью твоя очередь, я не стану за других работать. Ну и черт с тобой, Настенка подметет. Эй, ты, роковая любовь. Очнись. Ну дай сюда, ну что тебе нужно? Да. Отдай. Да. Ну осорни. Еще барин. Подмети за меня пол, Наська, ладно? Очень нужно. А ты иди. Уберутся без тебя. Ахтер! Тебя просят, ты и сделай. Не переломись, чай. Не понимаю. Всегда я. Сегодня не понимаю. Что-то тяжело. Стоило тебе родиться барон. Ты ж смотри, подмети. Мне вредно дышать пылью. Мой организм отравлен алкоголем. Органа. Андрей Дмитриевич. Чего еще? Там квашня пельмени оставила мне. Возьми, поешь. А ты не будешь? Зачем мне есть? Ты работник. Тебе надо. Боишься? А ты не бойся, может, еще... Иди кушай. Трудно мне. Видно, скоро уж. Ничего. Может, встанешь. Бывает. Вчера в лечебнице доктор сказал мне, ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем. Органом. Не органом, а организм. Секамбр. Ну, вздор. Я говорю серьезно. Если организм отравлен, значит, мне вредно мести пол, дышать пылью. Макробиотика. Ты чего ворвался? Слова. А то еще есть... Трансцендентальный. Это что? Не знаю. Да, забыл. А к чему говорил? Да так. Надоели мне, брат, все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждый из них слышал я, наверное, тысячу раз. В драме «Гамлет» говорится слова, слова, слова. Хорошая вещь. Я в ней играл. Могильщик. С метлой ты играть скоро будет. Не твое дело. Люблю непонятные советские слова. Когда я был мальчишкой, служил на телеграфе, я много читал книг. А ты был телеграфистом? Был. Есть очень хорошие книги и множество любопытных слов. Я был... образованным человеком, знаешь? Слыхал сто раз. Ну и был, это важно. А я вот с корняк был, свое заведение имел. И руки у меня были желтые от краски, меха подкрашивал. Такие, брат, руки были, желтые, полкоть. Я уж думал, что... до самой смерти не отмою, как с желтыми руками и помру. А теперь вот мне руки, а, просто грязные. Ну и что же? Ну и больше ничего. Ну а к чему это? А так, для соображения. Выходит, как себя снаружи не раскрашивай, все сотрется. Все сотрется. Кости у меня болят. Образование чепуха. Главный талант. Я знал одного артиста, он роли читал по складам, но мог играть героев так, что театр трещал и шатался от восторга публики. Бонар, дай пятачок. А у меня всего 2 копейки. Я говорю, талант. Вот что нужно герою, а талант — это вера в себя. Свою силу. Да, дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, нечастный пес. Клещ, дай пятак. Пошел к черту. Много вас тут. Что ты ругаешься? Да я знаю, что у тебя ни гроша нет. Что я сделаю? Дверь все не отвори. Ладно, ты сидишь на нарах, а я на полу. Пусти меня на свое место, да и отворяй. А я и без того простужу. А мне отворять не надо. Твоя жена просит. Эй, мало ли кто чего попросил бы. летит у меня голова. Чем это люди бьют друг друга по башкам? Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. Пойти ниток купить. Хозяев наших чего тут долго не видать сегодня, словно и сдохли. Что, плохо? Душно. Хочешь, сени выведу? Покой. Тверже, тверже. Я сам больной, отравлен алкоголем. На прогулку хороша парочка. Баран да Ярочка. И посторонись. Проходи. Видишь, больные идут. Проходи, проходи. Изволь. Изволь, изволь. Скрипишь? Чего? Скрипишь, говорю? Да. Что бишь я хотел спросить? Жена не была здесь? Не видал. Да. Сколько ты у меня за это рубля в месяц место занимаешь? Кровать! Сам сидишь! На целков место, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинчик. Ты петлю на меня накинь! Да задави! И сдохнешь скоро, все в полтинничках думаешь. Да, зачем тебя давить? Господь, с тобой живи, знай свое удовольствие. А я на тебе полтинку накину, маслицу в лопату куплю, и будет перед святой иконой жертва моя гореть, и за меня жертва пойдет воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. И сам ты о своих грехах не думай. Ну вот. Эх, Андрюшка, злой ты человек, жена твоя зачахла. От твоего злодейства никто тебя не любит, не уважает. Работа твоя скрипучая, беспокойная для всех. А ты что, травить пришел меня? Эх ты, батюшка, усадил, бабу в синях закутал. Эх ты, добрый брат, хорошо я дам. Это зачтется для тебя. Когда? На том свете, братик. Там все, всякое деяние наше, учти твою. А ты бы вот лучше здесь меня вознаградил за доброту. Это как же я могу? Скости половину долга. Ты все шутишь, мелочок. Все играешь. Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта, она превыше всех благ. А долг твой мне, так и есть долг, значит, должок ты мне его возместить. А доброта твоя мне старцу безвозмездно должна быть оказана. Ах, шельма ты, старец. Ты... Вот. Слушай, ты это... Ой, ты... Крипун-то убежал. Не любит он меня. Да что тебя, кроме черта, любит? Эх, ты ругатель. А я от всех люблю... Я понимаю, братья мои несчастные, кудышние, пропащая. Васька! Дома? Погляди. Вася! Кто это? Это я, Вася! Чего надо? Отвори! Вот она творит, она там. Смотри, брат! Тут темнеру, да! Василий! Чего надо? Я вижу, ты. Деньги принес? Сделал мне к тебе. Ну, деньги принес? Погоди. Ну, деньги, 7 рублей за часы, ну. Какие часы, Вася? Ты гляди. Вчера при свидетелях продал тебе часы за 10 рублей. 3 принес, 7 подай. Ну, что глазами-то хлопают? Шляется тут. Людей беспокоит, а дело своего не знает. Не сердись! Вася! Часы-то ведь они... Краденые. Ну, я краденого не принимаю! Как ты можешь? А ты... Зачем меня встревожил? Чего тебе надо? Нень, ничего. Я уйду, если ты такой. Не ступай, принеси деньги, ну! Эти грубые люди! А чего это он тут? Ты что-то не понимаешь, что ли? Жену ищи. Чего ты не пришибешь его, Василий, а? Да, стану я из-за такой дряни жизни себе портить. Ну, а ты, умненько, потом женись на Василисе. Хозяином наше будешь. Велика радость. Да вы по доброте моей не токмо хозяйство мое и меня в кабаке пропьете. Этот старый черт разбудил. Я ведь сон хороший видел. Как будто ловлю я рыбу. И попался мне огромнейший лещ. Ну такой лещ, но только ну, во сне эдакие бывают. Да, и вот вожу я его на удочке и боюсь лёса оборвать. Вот уже сачок приготовил, и вот думаю, сейчас я этого леща. А это не лещ, это Василиса была. Нет, Василиса он давно поймал. Да пойдите вы все к чертям вместе с нею. Найди еще собачья. Ты чего же Анну не привел? Ее Наташа в кухню увела к себе. Старик выгонит. Чего Наташка приведет? Василий, дай пятак. Эх, ты... Вася, дай нам 2 гривны. Что, надо дать, пока рубля не просите. Ты прав, старь. Редко среди людей лучше воров. Им легко деньги достаются, они не работают. Многим легко деньги достаются, да немногие с ними легко расстаются. Работа. Ты сделай так, чтобы работа была приятна мне. Тогда я, может быть, буду работать. Да, может быть, когда труд удовольствие, жизнь хороша. Когда труд обязанность, жизнь рабство. Ну ты, Сардонапал, идем. Иду на ухо Долосор. Напьюсь, как 40 000 пьяниц. Ну что, как жена твоя? Да видно, скоро уж. А вот смотря на тебя, зря ты скрипишь. А что делать? А ничего. А как жить буду? Живут же люди. Эти? Какие же это люди? Рвань! Золотая рота! Люди, я рабочий человек, мне глядеть на них стыдно. Я всю жизнь работаю. Ты что думаешь? Я не вырвусь отсюда. Вылезу! Вот кожу стеру, а вылезу. Вот погоди. Умрет жена. Я здесь 5 лет прожил, а ровно 6 лет. Да никто за себя не хуже, напрасно ты так говоришь. Не хуже, люди-то без чести, без совести. Так кому они нужны, честь, совесть? Он на ноги-то вместо сапогов. Не наденешь ни чести, ни совести. На честь совесть только тем нужна, у кого власть да сила есть. Хозяин. Бубнов, у тебя совесть есть? Чего? Совесть? Ну да. А на что совесть? Я не богатый. Вот, я вот тоже говорю. Честь, совесть только богатым нужна. А вот Клич ругает нас. Нет, говорит, у нас с тобой совести. А он что, занять хотел? У него своей много. Значит, продает. Это у нас никто не купит. Вот картонки ломаные я купил. Да и то в долг. Дурак ты, Андрюшка. Ты бы насчет совести Сатина послушал, а то барона. Да не о чем мне с ними разговаривать. Да они, да не поумнее тебя, хоть и пьяницы. А кто пьян, то умен, два угодья в нем. Дед Сатин говорит. Всякий человек желает, чтобы сосед его совесть имел. Да она, видно, никому не выгодно иметь-то ее. И это верно. Доброго здоровья, народ честной. О, Наташа, был честной, да позапрошлой весной. Вот новый постоялец. Да мне все одно, я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают, как это. Где вы, милые, приспособиться мне? Да туда иди, дедушка. Ах, спасибо, дедушка. Туда-то кто, да? Ведь старику, где тепло, там и родина. Наташа, а какого занятного старичишку-то вы привели? Наташа... Да поинтереснее вас. Андрей, жена твоя в кухне у нас, так ты погодя приди за ней. Да ладно. Ну ты бы хоть чай теперь поласковее с ней обращался. Ведь уж недолго... Ну знаю. Знаешь? Так мало знать. А ты понимай, ведь помирать-то страшно. А я вот не боюсь. Как же храбрость. А нитки-то гнилые. Да право, не боюсь. Вот хоть сейчас смерть приму. Вот возьмите вы нож. Ударьте вы меня против сердца. Умру, не охну. Даже с радостью. Потому что от чистой руки. Но вы другим уж зубы-то заговаривайте. Славная девка. Девица ничего. Чего это она со мной так отвергает? Все равно ведь пропадет здесь. Через тебя пропадет. Почему через меня? Я ее жалею. Да-да, как волк овцу. Да врешь ты. Очень я жалею ее. Плохо ей тут жить, я вижу. Вот погоди. Увидит тебя Василиса в разговоре с ней. А Василиса своего даром не отдаст. Баба лютая. Пойдите вы все к чертям вместе с нею. А вот увидишь. Погоди. Ой, тоже. Боженьки. Скучно. Чего это мне так скучно бывает? Отживешь, живешь. Все хорошо. И вдруг точно озябнешь. Сделается скучно. Скучно? Ей-ей. Старик! Эй! Это я? Ты не пой. А, не любишь? Когда хорошо поют, люблю. А я, значит, нехорошо. Вот стало быть. А я думал, хорошо пою. Вот всегда так выходит. Человек про себя думает, хорошо я делаю, хватит, а люди недовольны. Это верно. Говоришь скучно, а сам хохочешь. Ну тебе-то что, ворон? А кому скучно? А мне вот. А там в кухне девица сидит, книжку читает, плачет, правда, слезы текут. Я говорю, ты чего это, милая? Она жалко. Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке. Вот чем занимается человек. Тоже, видать, со скуки. Да, это дура. Барон, а чай пил? Ах, пил дальше. А хочешь, полбутылки поставлю? Ну, разумеется, дальше. Ну, становись на четвереньки, лай собакой. Дурак. Ты что, купец или пьяный? Ну, полай. А мне забавно будет. Но ведь было время, когда ты нашего брата из-за человека не считал и все такое. Ну, дальше, дальше. Ну, чего ж, а теперь вот я тебя заставлю лаять собакой, и ты ведь будешь, а? Ну, буду, болван. Какое тебе, может быть, от этого удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ползать, когда я был неровня тебе. Верно. И я скажу. Хорошо. Что было, было. Остались одни пустяки. Здесь Господь нет, все слиняло. Он один голый человек остался. Все, значит, равны. Да. Так. А ты, милый, бароном был? А это еще что? Ты кто, кикимора? Графа видал я и князя видал. А вот барона первый раз встречаю, да и то испорченную. Эй, барон, а ты меня сконфузил. Ах, пора быть умнее, Василий. Погляжу я на вас, братцы, житье ваше... Такое житье, что как поутру встал, так и завытье. Ну, жили и лучше. Да, я бывало помню... Проснулся утром и лежа в постели, кофе пью. Кофе со сливками. Ай-яй-яй-яй, все люди, а? Как не притворяйся, как не вихляйся, а человеком родил, человеком и помрел. Ведь вот все гляжу я, умнее люди становятся, занятнее. Живут-то все хоть хуже. А хотят, чтоб лучше, упрямые. А ты кто такой, старик? Откуда ты явился? Я-то? Странник? Да все мы на земле странники. Слыхал я, говорят, и земля-то наша в небе странница. Да? Да. Ну, это так, да. Ну, а паспорт имеешь? А ты кто? Сыщик? Ну, а что, ловко, старик. Ну что, Порошня, тебе попало, да? Получил, барин. Я так только шучу, старик. У меня у самого бумаг-то нет. Врешь. То есть они у меня имеются, но они никуда не годятся. Да, бумажка не все такие, все никуда не годятся. Да? Барон! Трактир, идем! Готов! Ну, прощай, старик. Прощай. Ах, и цельмости, а? Ах, цельмости, а? А всяко бывает, милый. Пошли, пошли. Всяко, всяко бывает. А кто это человек-то? В самом деле бароном был? А кто его знает? Барин, это верно. Он нет-нет, вдруг и сейчас покажет барина из себя. Не отвык, видно еще. Да ну, пожалуй, барствует это как оспа. Вот и выздороветь человека, знаки-то остаются. Нет, он ничего все. Иногда вот так брыкнется вроде как насчет твоего паспорта. Да. Эй, жители! Чего орешь? Извините, простите, я человек вежливый. А сколько угодно. Сейчас меня из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит, чтобы, говорит, на улице тобой не пахло. Ни-ни. А я человек с характером. А вот хозяин на меня фыркает. А что такое хозяин? Недоразумение одно. Пьяница он, хозяин. А вот я такой человек. Вот, ну такой я человек, что я вот ничего не хочу. Ничего не желаю, шабаш. Вот возьми меня за два. Не хочу. Дай мне миллион. И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой пьяница. Не желаю. Ну на, дави меня, на. А я ничего не хочу. И ничего я не желаю. Ой, несчастный. Такой молоденький, я уж так ломаю. Барышня? Мамзель. Прейскурант. Парле франсе загулял я. Василиса. Ты опять здесь? Здрасте. Извините. Я ж тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего здесь не было. А ты опять пришел? Василиска, хочешь я тебе похоронный марш сыграю? Вон! Постой, постой. Так же нельзя. Похоронный марш. Недавно выучил. Свежая музыка. Постой, так жить нельзя. Я тебе покажу, нельзя. Я на тебя всю улицу натравлю. Язычник ты проклятый. Молод еще лаять про меня. Хорошо, я уйду. Ноги его здесь больше не было, слышишь? А я тут не сторож. А мне дела нет, кто ты таков. Из милости живешь, не забудь. Сколько мне должен? Не считал. Подожди, я посчитаю. Василиска, а я тебя не повесил, поеду. А ты кто такой? Проходящий, странствующий. Ночуешь или жить? А погляжу там. Слупач вас. Можно, можно. Ну, давай, давай. Я тебе принесу, на квартиру тебе приволоку его. Прохожий тоже. Говорил бы проходимец, все ближе к правде-то. О, и не ласково ты, мать. Нет его. Кого? Васьки. Я тебя спрашивала про него. Да вижу, я заглядываюсь. Я за порядком смотрю. Это почему вас до сей поры не метеном? Сколько раз приказывала, чтобы чисто было. Актер мести. А мне дело ни от кому. А вот если санитары придут, да штраф наложат, я всех вас тогда вон. А чем жить будешь? Чтобы соринки не было. Ты что тут торчишь? Рожа-то вспухла. Фу! Что стоишь пнем? Никифол! Наталья была здесь. Ты ее видела? Не знаю, не видела. Бубна, сестра была тут? А вот его привела она. Этот дома был? Васька был. Я с Клещом она тут говорила, Наталья. Я тебя не спрашиваю, с кем. Грязище. Везде поразвели. Грязь везде. Я вас всех вам. Синьку берете. Грязь. Какая везде. Грязище. Свиньи такие. Сколько в ней зверства в бабе этой. Серьезная бабочка. Да, звереешь в такой жизни. Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько это разного народу на свете распоряжается, и какими страстями друг дружку стращают, а все в порядке нет в жизни. И чистоты нет. А все хотят порядка, да разума. Нехватка. Однако надо подмести. Настя тут занялась. Ну да, как же. Горничная я вам тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, господа люди. И что с вами только будет? Ай-яй-яй. Ну-ка, хоть я помету здесь. Где у вас метла-то? А он за дверью в сенях. О. Настенка, а чего это Василиса на Алешку бросилась? Да, он про нее говорил, что надоела она Ваське. Васька бросить ее хочет, а Наташу себе взять. Ой, уйду я отсюда на другую квартиру. Чего, куда? Надоело мне лишнее. А ты везде лишняя, да и все люди на земле лишний. С хуй бы я корочкой питалась. Как будто я тебя не знаю. А остальных людей всех знаю. В твоем участке я должен всех знать, а тебя вот не знаю. Но это от того, дядя, что земля не вся на твоем участке поместилась. Осталось маленькое опричье его. И как скандал? Похоже. Фу! И зачем это разнимают людей, когда они дерутся, а? Они и сами бы перестали, ведь устаешь драться-то. А вот давай бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше. А ты начальству поговори насчет этого. Абрам! Иди! Да. Василиса да. Наташку убивай! Иди скорее! Пошли! Неужто и там? Да не будет, ничего не будет. Тишина и покой. Вот. Потерпи, милая, все терпят. Ведь всяк по-своему жизнь терпит. Как хотите стереги, стереги. мне хочется на волю. Карта рука сама. Что же мне ее в нос твой сунуть? Князь! Ты ошибся никто никогда. Я видел. Сунет. Не буду играть. Да, ты же Стасан. Тебе известно, что мы жулики. Зачем играл? Проиграл 2 двугривенных, а шум делает на трешницу. Князь. Надо играть честно. А зачем? Как зачем? Ну так, зачем? Ты не знаешь. Я не знаю. А ты знаешь? Тут. Оп! Сюда, Тасан. Ты пойми, коли им честно жить начать, а лев 3 дня с голоду и сдохнут. А мне какое дело, надо честно жить? О, заладил, честно, честно. Идем лучше чай пить. Умно! Ох, вы сети! Ну, вы, ваш опять торжественно сели в лужу. Образованный человек, а карту передерут. Ну, черт его знает, как он. Ну что, обыграли татарина, водочку пить пойдете? Пойдем с вами, старик. А что вы посмотрите, как это из пьяны? Да не лучше трезвого. Пойдем, старик! Я тебе продекламирую куплет. Чего это? Стихи. Понимаешь? Стихи? А на что не мне стихи? Это смешно, а иногда грустно. Но ты, куплетист, идешь? Иду. Я догоню. Вот, например, старик из одного стихотворения. Начало я забыл. Забыл. Готово, пропала твоя дама. А не туда я пошел, пострели ее. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память. А теперь вот кончено, брат. Все кончено для меня. Я всегда считал это стихотворение с большим успехом. Гром, аплодисмент. Ты не знаешь, что такое аплодисмент. Это, брат, как водка. Бывало, выйду, встану вот так вот. Встану! Ничего не помню. Ни слова не помню. Любимое стихотворение. Плохо, старик. Да чего ж хорошего, коллег. Любимое забыл. В любимом вся душа. Пропил я душу, старик. Я, брат, погиб. А чего погиб? Веры. У меня не было кончика. Ну чего? А ты лечись. Ведь нынче от пьянства лечь, слышь. Бесплатно, браток, лечь. Лечебницу, знаешь, такую устроили. Для пьянцев, значит, даром их лечи. Признали, видишь ты, то пьяница тоже человек. Да. И даже рад, когда он лечиться желает. Ну-ка, валяй, иди. А? Куда? Где? А это в городе. Эй, название у нее такое. Ну, я тебе город назову, вот это только вот что. Ты готовься, воздержись, не пей, возьми себя в руки и терпи. А там поправишься и начнешь жить снова. А? Хорошо, брат, снова-то? Ну, решай, 2 приема. Снова. Сначала. Это хорошо, снова. А ведь я могу, а? А чего? Ведь могу! А как? Человек все может, если бы захотел. Вот. Что? Ты чудак! Прощай пока. Старичок! Прощай! Прощай, прощай, прощай. Дедушка! Дедушка! Что? Что, милая? Что? Поговори со мной. Ну, давай побеседуем. Давай. Тошно мне. Ничего, ничего, ничего. Это перед смертью, голубка. Ничего. И надейся. Вот, значит, помрешь ты, и будет тебе спокойно, и ничего не надо будет. Успокойтесь, жена, лежи себе. Смерть тебя на все успокаивает. Она для нас ласкова. Вот помрешь, отдохнешь, говорится. Ведь верно это, милый, потому где здесь отдохнуть человеку? А коли там-то тоже мука? Нет, не будет. Ничего не будет. Тишина и покой. Ты верь, верь. Призовут тебя Господу и скажут: Господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя Анна. Ты почем знаешь, что там скажут, эй, ты? Ну, стало быть, знаю, господин Ундер. Ну, хотя я еще не Ундер. Ну, двух беру. Ах ты! А Господь взглянет на тебя, кротко ласково, и скажет: знаю я Анну эту. Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай. Пусть успокоится, знаю. Жила она очень трудно, очень устала. Дайте покой Анне. Ну что? Дедушка, милый ты. Что? Ну. Да как бы так, как бы покой бы. Не ничего бы не чувствовать. Не будешь, ничего не будет. Покой и тишина, ты верь, ты с радостью помирай. Смерть, я тебе говорю, она для нас, как мать малым детям. А может быть, я и выздоровлю? На что? На муку опять? Пожить бы! Еще бы немножко бы пожить, коли там муки-то не будет здесь, и потерпеть можно. Нет, не будет. Можно! Не будет. Так. Их верно! Господи! А может быть, и неверно. Ох, красавец. Кто рёт? Я. А что? Ля, Лёш, вот что. Человек должен вести себя смирно. Дубина. Ещё дядя. Слышь, не шуми. Не шуми, говорю. Слышь, не шуми. Тут женщина помирает. Губы у неё с землёй от металла. Не мешай. А тебя дед изволь, уважу. Ты, брат, молодец. Врешь ты хорошо. Ну ладно, ладно, ладно. Сказки говоришь приятно. Ну ничего, ври, брат. Мало, брат, на свете приятного. Что, вправду помирает баба? Как же с ней шутить? Ну, значит, кашлять перестали. Кашляла она очень беспокойно. Двух беру. Ах ты, пострели тебя, дед. О! Абрам. Я тебе не Абрам. Абрашка, Наташа хворает? А тебе какое дело? Да нет, ну да скажи, ну сильно ее Василиса избила. Ну и это дело не твое, это дело семейное, ты кто? А кто бы я ни был, а вот захочу и не видать вам Наташки. Ты что говоришь? Ты племянница моя, что бы я ты? Вор, а? Вор! Вор, а тобой не пойман. Подожди, я поймаю, я гора. А поймаешь, так на горе всему нашему гнезду. Ты что, думаешь, я буду молчать перед следователем? Жди от волка толка. Вот спросит у меня: Вася, а кто тебя на воровство под белым местом указал? Мишка Костылев с женой. Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой. Не поверят тебе. Поверят. Тому правда. Еще и тебя запутаю. Врешь. И врешь. Ну что я тебе худого сделал? Пес ты бешеный. А что ты мне хорошего сделал? Растердил кавалер. Ах, погляжу я, братцы, дела ваши путанные дела. Василисе жаловаться побежал. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось. Гляди, храбрость уместна, когда в лес по грибы идешь. А здесь-то ни к чему. Они тиши его голову свернут. Да не, а нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь. Ежели война, так будем воевать. Это в самом деле податься бы тебе, парень, прочь с этого места. Куда? Ну-ка выговори. Иди в Сибирь. Да не, я погожу, пока меня в Сибирь эту на казенный счет пошлют. А ты послушай меня, иди. Там ты себе можешь путь найти. Там таких надо. А мой путь мне давно уже обозначен. Он, родитель, всю жизнь в тюрьмах сидел. И мне заказал. А когда еще маленький был, тогда меня еще в ту пору звали. Вор Васька, воров сын Васька. А хороша страна Сибирь. Золотая страна. Кто в силе да в разуме, тому там как огурцу в парнике. Старик, а зачем ты все врешь? А? Оглох. Зачем врешь, говорю? О чем вру-то я? Вот во все. Там у тебя хорошо, здесь у тебя хорошо. Ведь врешь. И поди сам посмотри. Спасибо скажу. И чего ты тут трешься, а? Чего тебе уж так правда-то больно нужна? Она правда-то, это может быть... Обух для тебя. А мне все едино, обух так обух. Да что, так да, на что самого себя убивать-то? Вот пусть он мне скажет. Старик, Бог есть? Коли веришь, есть. Не веришь, нет. Во что веришь, то и есть. Ах, пойду чаю попью. Не хочу. Не пойду. А что же? На что жалуешься? Да скучно мне. Ох, и надоела мне вся эта канитель. И я надоела. Да, и ты. Ну, говори. Что ж говорить? Насильно бил не будешь. Да не в моем это характере милости просить. Спасибо тебе за правду. Это какую правду? Что надоела я тебе. Али это неправда? Ну что, глядишь, не узнаешь, да? Ах, красивая ты, Васька. А вот никогда не лежало у меня сердце к тебе. И жил я с тобой, и все. А вот никогда не нравилась ты мне. Так. Ну? Ну-ну. Ну, нечего нас натолковать, иди ты от меня. Другая приглянулась? А хоть бы и приглянулась. Свахи-то я тебя не позову. Напрасно. Может, я бы и сосватала. От кого это? Сам знаешь, что притворяться. Василий, я человек прямой, скрывать не стану, обидел ты меня. Ни за что, ни просто, как плетью хлестнул. Ведь говорил, любишь, и вдруг... Да вовсе не вдруг. Да я давно... Души в тебе нет, баба. Ведь в женщине-то душа должна быть. Мы что, мы звери, нам надо... Ну, надо нас приучать. А ты к чему меня приучил? Что было, того нет. Я знаю, человек сам себе не вален. Не любишь больше, ну и ладно. Так тому и быть. Ну и шабаш, разошлись тихо, смирно, без скандала. Хорошо. Вася! Васенька! Вася! Вася! Ведь когда я с тобой жила, я все дожидала, что ты поможешь мне из омута этого вырваться. Освободишь меня от мужа, от дяди, от всей этой жизни. Может, я, Вася, не тебя любила, а надежду свою, думу эту любила в тебе. Дала я, что вытащишь ты меня. А ты не гвоздь, я не клещи. Я ведь тоже думал, что ты как умная. Ведь ты умная, ты ловкая. Вася, давай поможем друг другу. Как это? Сестра тебе нравится, я знаю. Зато ты бьешь ее зверски. Ух, смотри, Васька, ее не тронь, а то ух. Да ладно ты! Можно сделать все тихо, по-хорошему. Хочешь, женись на ней. А я тебе еще и денег дам, целковых 300. Больше соберу, больше дам. Погоди, погоди. Это как это? За что? Освободи меня от мужа. Сними с меня петлю эту. Ого. Ты ловко придумала. Мужа, значит, в гроб. Любовника на каторгу, а сама... Тихо. Тихо. Зачем каторга? Да ты не сам. Ты через товарищей. А если и сам, то кто узнает? Наталья, подумай, ведь деньги будут, уедешь куда-нибудь. Меня навек освободишь. А что, сестры около меня не будет, это даже хорошо для нее. Видеть нее трудно, злоблюсь я на нее из-за тебя. Сдержаться не могу, мучаю девку. Бью ее, так бью, что сама плачу от жалости к ней, а бью и буду бить. Ну, зверь, звездам хвастается своим. Нет, Вася, я не хвастаюсь, я правду говорю. Подумай, ведь ты из-за моего мужа 2 раза в тюрьме сидел, из-за его жадности. Он в меня как клоп впился, 4 года сосет. Какой он мне муж! Наташку теснит, измывается над ней, нищая говорит. Да и для всех-то он яд. Да, хитро ты плетешь. Васенька, в словах моих все правда. Ведь только глупый не поймет, чего я хочу. Вась. Не иди. А ты подумай, Вась. Не иди. Подумай. Подумай. Ты что, за мной? Это я. А вы здесь? Одни. Вы разговаривали. Васька! Поганая! Нищая! Шкура! Ой, прости, Господи! Опять ты мне Василиса по греху вела. Я тебя ищу везде. Спать пора! Масло! Лампады забыла на ней? О, ты, нищая свинья! Ты! Уйди! Пошел! Сам пошел. Я хозяин! Вор! Не смей! Не смей! Я тут! Я тут! И что? Ай! Что это? Что напиши? Ай! Ай! Ай! Ты, старик, слезай. Сейчас лезу. Ты зачем на печь залез? А куда надо было? Ты же в сени ушел. Синяк, браточек, мне старику холодно. Ты слышал? А? Слышал. Как не слышал? Я глухой. А счастье идет тебе, парень, а? Вот идет счастье. Какое счастье? В чем? А в том, что я на печь залез. А зачем ты там возиться начал? Ну, а затем, что жарко мне стало. И опять же смекнул я, как бы парень-то не ошибся, да не придушил бы старичка-то. Да, я это мог. А чего? Ненавижу. Дело простое, немудреное. Часто это кто-то ошибается. А ты что, сам что ли ошибся однажды? Парень, слушай, что я тебе скажу. Бабу эту прочь надо. Ты ее ни до себя не допускай. Муж она и сама со свету живет, чтоб половчее твоего. А не эти ж, ты ее дьяволицу не слушай. Вот ты смотри, какой я. Лысый. От чего? От этих самых разных баб. Я их баб-то знал, может, больше, чем волос на голове было. А это Василиса, она же хуже черемиса. А, не знаю я. Спасибо тебе сказать, или ты тоже? А ты не говори. Лучше моего не скажешь. Ты слушай меня. Которая тут тебе по нраву, бери ее отсюда и уходи. Шагом марш уходи. Понял? Не поймешь людей, которые добрые, которые злые, ничего не понятно. А что ты понимать-то? Всяк живет человек. Сегодня добрый, завтра злой. Как сердце налажен, так и живет. Ты слушай, если тебе девка задела всерьез, бери ее и уходи отсюда, прочь уходи. Или один иди, ты еще молодой, успеешь бабы обзавестись. Да нет, ты мне скажи, ты зачем все это, а? Стой. Скажи, зачем ты все это? Постой, погоди. Взгляну на Анну, чего-то она хрипела больно. Ой, господи. Ох ты, ох. Господи Иисусе многомилостивый, дух новоприставленной рабы твоей Анны с миром прими. Умерла? Отмаялась. Где мужик-то ее? В трактире, наверное. Надо сказать. Не люблю покойников. А зачем их любить? Живых любить надо. Живых. Я с тобой, деду. А? Боишься? Не люблю. Да. Старик! Ты где? Я вспомнил. Слушай... Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Старик, если ж завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь. Чучело, нализался. Ах, это ты, старичок. Милые старикашки, здесь, по-видимому, никого нет. Наташа! Наташа! Прощай. Прощай, да. Не здоровался, а прощаешься. Я уезжаю, ухожу. Настанет весна, и меня уже нет. Пусти-ка, куда это ты? Искать город, лечиться. Наташа, ты тоже уходи. Офелия, иди в монастырь. Ты понимаешь, есть лечебница для организмов, для пьяниц, превосходная лечебница, мрамор, мраморный пол. Свет, чистота, пища, все даром. И мраморный пол. Я ее найду, вылечусь и снова буду. Я на пути к возрождению, как сказал король Лир. Наташа, Наташа, по сцене мое имя Сверчков-Заволжский. Никто этого не знает. Никто. Нет у меня здесь имени. Ты понимаешь, как это обидно потерять имя? Даже собаки имеют кличку. Без имени нет человек. Гляди, голубчик, померла ведь. Не может быть. Ей-богу. Смотри. Чего смотреть? Анна-то померла. Кашлять перестала, значит. Надо клещу сказать, это его дело. Я пойду, я потеряла имя. Я пойду. Вот и я когда-нибудь так же в подвале, забитая. Чего? Ты чего бормочешь? Да это я так, про себя. Ваську ждешь? Ну, гляди. Сломит тебе голову, Вася. А не все ли равно, кто сломит? Уж пускай лучше он. Вот ведь хорошо, что она померла, а жалко. Господи, зачем жил человек? А все так. Родятся, поживут, умирают. Я помру, и ты чего жалеть? Тише, тише, Анна! Слышали? Царство небесное, коли померла. Надо вон тащить. Сени надо тащить. Здесь мертвый нельзя, здесь живой спать будет. Вытащи. Ты думаешь, от нее дух пойдет? От нее духа не будет. Она вся еще живая, высохла. Господи, хоть бы пожалели, хоть бы кто слово сказал какое-нибудь. Эх, вы! Ничего, девушка, ты не обижайся. Где им? Где им мертвых жалеть? Эй, милый, живых не жалеем. Сами себя пожалеть не можем. Где уж туда? И опять же, смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет. Полицию надо. Клещ полицию заявил? Нет, хоронить надо. А у меня 40 копеек всего. Ну, на такой случай займи, или мы соберем. Кто пятак, кто сколько может. А в полицию заяви скорее. А то она подумает... Убил ты бабу или что? Вот, будет она мне сниться теперь. Мне всегда покойники снятся. Боюсь, я теперь одна, в сенях темно. Живых опасайся, вот что я тебе скажу. Живых. Проводи меня, дедушка. Пойдем, провожу. Чего ж теперь делать? Ложись да спи только и всего. А она? Старик! Самый верный кент! Метуха на клайде! Кончено и решено! Старик, где город? Где ты? Фата Моргана! Наврал тебе, старик! Ничего нет! Нет городов, нет людей, ничего нет. Где хозяин? Что, сам? Хозяин, иду. Нельзя спать, нельзя деньги брать. Мертвый, пьяный. Ложись, ребята, не шуми. Ночью спать надо. Ах, да. Здесь мертвец. Наши сети притащили мертвеца. Стихотворение Беранжера. Мертвецы не слышат? Мертвецы не чувствуют. блаженному спине вечный. Кричи! Реви! Мертвецы не слышат! И сотвори ей вечную память. Вечная память, вечная память. Он ночью в сад, в беседку, как мы договорились. А я его уж давно жду и дрожу вся от страха и горя. А он тоже белый, как мел, и дрожит. А в руках у него револьвер. Ишь ты! Видно, правду говорят, что студенты отчаянные. И говорит он мне страшным голосом: драгоценная моя любовь. Драгоценная. Погоди, не люба не слушай, а врать не мешай. Дальше. Ну. Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. Ну и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя молодой жизни. А револьвер у него огромадный, заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моя. Решился я бесповоротно, жить без тебя не могу. И отвечал я: незабвенный друг мой, Рау! Чего? Как? Караул? Настечка, ведь в прошлый раз Гастов был. Да замолчите вы, несчастный! Это вы, родячие вы собаки! Да разве вы можете понимать любовь? Настоящую любовь! А у меня была она настоящая! Да не слушай ты их. Ну что они? Они из зависти это. Про себя им сказать нечего. И вот отвечаю: радость жизни моей, месяц ты мой ясный. И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно. И любить буду, пока сердце бьется в груди моей. Но, говорю, не лишай ты себя, молодой, твоей жизни. Ведь как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня. Пусть лучше я пропаду от тоски по тебе. Я одна. Я таковская. Пусть лучше я погибаю. Все равно я никуда не гожусь, и нет мне ничего, нет ничего. Не плачь, не плачь, не надо. Чертова кукла. Девка, ты что думаешь, это правда? Где-то все из книжки «Роковая любовь». Бросишь, это ерунда. А тебе-то что? Ты... Молчи уж, коли Бог убил. Пропащая душа, пустой ты человек, ну где у тебя душа? Ну пойдем, пойдем отсюда, уйдем, уйдем отсюда, ничего, я знаю, я верю. Коль ты веришь, что была у тебя настоящая любовь, значит, была она. Было. Пойдем, пойдем. Дедушка, да было это, ей-богу, было. Студент он был, француз. В лаковых сапогах ходил, с бородкой с черной. Гастоши звали. Я знаю, я ничего. Я верю. В лаковых сапогах, говорит? Да. Ай. Ну, а ты его тоже любила? Любила, я его. Любила. И меня он любил. Так любил, дедушка. Ну и глупа же эта девица. Добрая, но глупа. Нестерпимо. И чего этот человек врать так любит? Всегда как перед следователем стоит, право. Да видно, вранье-то приятнее правды. Я тоже. Что тоже? Выдумываю и жду. Чего? Так, вот думаю, завтра приедет кто-то. Кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь тоже небывалое. Подолгу жду. Всегда жду. А так на самом деле, чего можно ждать? Нечего ждать. Я вот уже ничего не жду. Все уже было, прошло, кончено, да? А кому хорошо жить? Всем плохо, я вижу. Всем! Врешь! Не всем! Как бы всем пускай! Тогда не обидно! Да. Что тебе, черт возьнул? Вижу, взвыл как. Надо идти к Настенке мириться, а то, пожалуй, на выпивку не даст. Да, любят врать люди. Ну, Наська, дело понятное. Она привыкла себе рожу подкрашивать. Вот и душу хочет подкрасить. Румянец на душу наводит. Ну, а другие зачем? Вот старик примерно. Много он врет и без всякой пользы для себя. Старик уж, зачем бы его? У всех души серенькие, все подрумяниться желают. И зачем, барин, девку тревожит? Ты бы ей не мешал, пусть плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слезы льет. Чем тебе это вредно? Да глупо, старик, надоела она. Сегодня Гастон, а завтра Рауль, а все одно и то же. А впрочем, я иду мириться с ней. Вот. Поди-ка, приласкай. Приласкать человека никогда не вредно. Добрый ты, дедушка. А? И отчего ты такой добрый? Добрый, говорю? Ну, ладно, так, ладно. Добрый. Так надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Я вот тебе скажу, что вовремя человека пожалеть всегда хорошо бывает. Да, я вот не умею врать. Зачем? По-моему, вали всю правду, как она есть. Чего стесняться? Какая правда? Где? Где правда? Вот! Вот правда! Работы нет, сил нет. Вот правда! Пристанища! Пристанища нет! Подыхать надо! Вот правда! Дьявол, за что мне правду слушать? Ты вздохнуть! Дай вздохнуть, чем я виноват! За что мне правду? Жить, дьявол! Жить нельзя! Вот правда! Вот так забрала! Говорите тут правда. Ты, старик, утешаешь всех? А я тебе скажу, ненавижу я всех эту правду. Будь она окаянная проклята, понял? Пойми, будь она проклята! Проклята! Проклята! Вот тревожил ты человек, да? Куда побежал? Все равно как рехнулся. Да, здорово пущено, как в театре разыграл. Бывает это частенько, не привык еще да. к жизни. А, Лука, старец лукавый, все истории рассказываете, да? Слыхал бы ты, как тут человек кричал. Эй, что, это крич, что ли? Ай, бежит, как ошпаренный. Побежишь, если к сердцу подступится. Ай, да не люблю я его. Уж слишком он зол да горд. Я рабочий человек, и все будто ниже его. Ну, работай, коли нравится. Чего ж тут гордиться? Да ежели людей по работе ценить, то лошадь выходит лучше всякого человека. Возит и молчит. Наташа, а твои дома? На кладбище ушли. Потом костенышный хотели. А то-то я гляжу, свободно ты. Редкость. Вот ты говоришь, правда. А правда-то на это не всегда по душе человек. Не всегда души правду вылечит. Вот примерно был такой случай. Знал я одного человека, который в праведную землю верил. Во что? В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля. И в той, дескать, земле особые люди населяют. Хорошие люди. Друг дружку они уважают. Друг дружке за всякое просто помогают. Все у них ладно, хорошо. И вот человек все собирался идти эту праведную землю искать. Был он бедный, жил плохо, и когда, бывало, приходилось так трудно, что хоть ложись да помирай, духу он не терял, а все, бывало, усмехался да выговаривал. Ничего, подожду, вот еще маленько потерплю, а там брошу всю эту жизнь и уйду в праведную жизнь. Вот одна у него радость была, земля вот эта. Ну, пошел! Куда? И вот в то место, а в Сибири дело-то было, прислали ссыльного ученого. С книгами он, с планами там ученый, с разными штуками. Человек и говорит ему, покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Ну, ученый сейчас это книги раскрыл, карты разложил, глядел, глядел, ну, нет нигде праведной земли. Так все верно. Все земли показаны, а праведной нет. Ну, нету. Погоди ты. Ну, дедушка. Да. Человек не верит. Не может быть. Ищи лучше. А то все твои карты и планы ни к чему, если праведной земли нет. Ну, тут и ученый обиделся. Как так? Мои, говорит, планы самые верные, а только праведной земли вовсе нигде нет. Вот тут и человек рассердился. Как же так? Жил-жил. Терпел-терпел. Думал, есть. А по планам выходит, нету. Грабеж. И говорит он ученому. Ах ты, говорит. Сволочь ты этакая. Подлец, говорит, ты. А не ученый. Да в ухо-то ему. Раз. Да еще. А после того пошел домой и удавился. Ну, черт тебя возьми. История это не веселая. Не стерпел обмана. Да все сказки. Дина, а тебе праведная земля не оказалась, значит? Жалко человека-то. Да все выдумки тоже. Праведная земля. О, туда же. Праведная земля, видал? Правильно. Смеется, а? Да. Ну, ребята, живите богато, уйду скоро от вас. Это куда теперь-то? В хохлы, Мишки. Говорят, там новую веру открыли, поглядеть надо, да? Вот все люди хотят, чтобы как лучше. Дай им, Господи, терпеть. Слушай, старик, а вот как думаешь, найдут? Люди? Да. Они найдут. Кто хочет, найдет. Кто крепко хочет, найдет. Ай, как бы нашли что-нибудь, придумали бы что-нибудь получше. Люди-то придумают. Только помогать им, девушка, надо. Уважать надо, вот. Да как я помогу? Я сама без помощи. Наташа, опять я с тобой буду говорить. Вот, при нем, он все знает. Иди со мной. Куда? По тюрьмам? Да брошу воровство. Вот ей-богу, брошу. Вот коли сказал, сделаю. Да я ж грамотный. Я работать буду. Ведь вот старик-то этот говорит, что в Сибирь-то эту надо по своей воле идти. Ну, едем вместе. Ну? Наташа, а ты думаешь, мне моя жизнь не претит? Я вижу, знаю. Но я утешаю себя тем, что вокруг-то меня по воле моего воруют, а живут в чести. Только это мне не помогает, это все не то. Я не каюсь. Вот в совесть я не верю. Но я чувствую одно, что вот лучше надо жить. Ну иначе, ну нужно жить так, ну чтобы мне самому себя можно было уважать. Вот верно, милый, верно. Человек должен себя уважать, верно, милый? Я что? Я с измысла вор. Ведь все всегда говорили мне, вор Васька, воров сын Васька. Ага, так, да, ну нате, вот я вор. Да ты пойми, может я со зла вор-то? Может, я вор от того, что никто никогда другим именем-то не догадался назвать меня? Ну, назови ты, Наташа. Ну? Ну и что же я с тобой пойду? Ну ведь любить-то тебя не очень я люблю. Но иной раз нравишься ты мне, а когда и глядеть на тебя тошно. Да нет, Василий. Видно, не люблю я тебя. Ведь когда любят, дурного в любимом не видят. А я вижу. Да полюбишь, не бойся. Я тебя приучу к себе. Эх, больше года я смотрел на тебя. Вижу, ты девица строгая, хорошая, надежный человек. Очень я полюбил тебя. Так? Меня полюбил, а сестру мою... Так, а что сестра? Да мало ли я таких-то? Ничего, девушка. Хлеба нет, лебеду едят. О. Если хлеба нет. Да ты... Ты пожалей меня. Не сладко живу. Волчья жизнь мало радует. Да как в трясине тону. За что не хватишься, все гнилое, все не держит. Что, сестра твоя? Я думал, она... Да она не то. Да ежели бы она-то не жадная до денег была, то я бы ради нее бы на все пошел, только бы она все моя была. Ей другого надо, ей воли надо и денег. А воля ей нужна, чтобы развратничать. Да нет, она мне ничем не может помочь. А вот ты как молодая елочка. И колешься, а сдержишь. Я скажу, девушка, иди за него, иди, Мир, иди. Он парень ничего, хороший, да. Только ты почаще ему напоминай, что он хороший парень, чтобы он не забывал. Ты говори ему почаще, Вася, мол, ты хороший человек, не забывай. Ну куда тебе идти, окровя-то, а? Идти мне некуда, я знаю, думала. Вот только не верю я никому, а идти мне некуда. Одна дорога. Но на эту дорогу я тебя не допущу, лучше убью. Вот, еще и не жена, я тебя уж убить хочешь. Наташа, допустим, у меня рука отсохнет, коли я тебя трону. Ты, девушка, не сомневайся. Ты ему нужнее, чем он тебе. Вот и сосватались. Совет да любовь. Пришли, видели... Эх, Василий! А чего ты испугалась? А теперь тебя никто не смеет тронуть! А ты, Наталья, не бойся, он тебя бить не станет. Он не бить, не любить не может, уж я-то знаю! Баба, гадюка ядовитая! Он больше на словах удал! Наташка, ты что здесь делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь! На родных жалуешься, а самовар не готов, на стол не собрано. Да ведь вы в церковь идти хотите. Не твое дело, чем хотеть, ты должна свое дело сделать, что тебе приказано. Нацисты! Она тебе больше не слуга! Наталья! Никуда не ходи, не делай ничего! А ты не командуй. Рано еще. Глядите, вы веселые! Не заплакать бы вам! Ой, страшно! Не бывать тому, чего тебе хочется! И того не будет, Вася, чего я не захочу. Но это мы поглядим. Ну, устрою я тебе свадебку. Не видать в ночи. Эх, да не видать. Ой! Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Ой, не видать путей. Ой, да дороженьки. Что? Старичок? Ничего, старичок. Уходишь, говорят? Пора. А куда? А куда глаза поведут? Бродяжить, значит. Неудобно, видно, имеешь на одном-то месте жить. Под лежачий камень, сказано, вода не течет. То камень, а человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Кто куда хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путь зря на земле. А если которому везде место? Ну, стал он бродяга, бесполезный человек. А нужно бы от человека польза была, чтобы он работал. Эх ты! Да. Эх а ты. Как? А как? Ну, что такое странник, а? Странный человек. Не похожий на других. Если он настоящий странен, что-нибудь знает, что-нибудь узнал там, это я, ну... Не нужны никому. Может, он и правду узнал там. Но не всякая правда нужна. Он про себя ее хранит. И он ни во что не мешается. Людей зря не мучит. Как люди живут, не его дело. Да ну! А? Он должен преследовать праздную жизнь. Должен жить в лесах, в трущобах, невидимо. Никому не мешать. Никого не обижать, а за всех молиться. За все мирские грехи. За твои, за мои. Да, да, да, и за мои. Он от того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. А ты? Ну какой ты странник. Ты паспорт не имеешь? А хороший человек должен паспорт иметь. Все! Хорошие люди, паспорта имеют. Ну, есть люди, а есть иные и человеки. Ну, ты мне загадок-то не загадывай, я ведь не глупее тебя. Что это такое люди и человеки? Да, где тут загадка? Я просто говорю, что есть неудобная земля для посева, а есть урожайная. Ну? Кто не посеешь на ней, родит. Вот так. Ну, да. Да. Ну, а... Ну, да. Да. А ты это к чему? Ну вот ты, к примеру, ведь если сам Господь Бог тебе скажет, Михайло, будь человеком, все равно никакого толку не будет, как ты есть, так как ты. А ты знаешь? Что? У моей жены дядя полицейский. Ай-яй-яй. И вот не чтоб дух твой не было. А то и смотри. Да, дядю позовет. А? Да. Позови, позови дядю. Беглого, мол, словил. Позови. А? Дядя еще награду может получить. А? Ну. Копейки три. Сегодня в ночь уйду. Это лучше, вовремя уйти в седалу. Вот верно говорит. Ну, я знаю. Я, может быть, от каторги спасся тем, что вовремя ушел. Но. Да, было так. Жена у меня с мастером связала. Да. Мастер, он, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре мех, выхухоль и всяко. Ловкач. Так вот, связалась с ним жена. И так они крепко друг за друга взялись, что того гляди, либо отправят меня, либо еще как со свету живут. Ну, я было жену бить, а мастер меня. Очень злобно дрался. Один раз половину бороды у меня выдрал. И ребро сломал. Ну, я тоже обозлился. Однажды жену по башке железным аршином тяпнул. И вообще, большая война началась. Ну, гляжу, эдак ничего не выйдет. Отливают они меня. И задумал я тут укокошить жену. Крепко задумал. Но вовремя спохватился, ушел. Ну и так лучше. Да. Пускай их там из собак енотов делают. Только видишь ли, мастерская-то на жену была, и остался, как видишь. Вот. Хоть по правде сказать, пропил бы я мастерскую, запой меня, видишь. Ну? Узлющий запой. Как начну заливать, весь пропьюсь, одна кожа остается. Ну, опять же, ленив я. Страсть, как работать не люблю. Добрался! Да, да, чепуха всех, никуда не пойдешь. Все это чертовщина. Старик, что ты надул в уши этому огарку? Врешь? Дед, скажу ему, что он врет. Я иду. Вот я сегодня работал, мел улицу, а водки не пил. Каково? Вот они, два пятилтыных, а я крест. Ну, и лепы все тут. Дай мне их, я их пропью, а то проиграю. Пошел прочь, это на дорогу. Ты зачем его смущать, да? Скажи мне, кутесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной. Продулся я, старик, дребезги. Чего? Дед, есть шулера, помни меня. А веселый ты, Константин. Занятный. Да, я молодой, занятен был. Рубаха парень, плясал великолепно, играл на сцене, смешил людей. Славно. А как ты сошелся с детей своей, а? Ах, какой ты любопытный старикашка. Все бы тебе знать, зачем? Да понять хочется дела человеческие. А на тебя только не понимаю. Эх, ты бравый, Константин. Не глупый, не глупый. Тюрьма, дед. Я 4 года 7 месяцев в тюрьме сидел. А после тюрьмы хода нет. А за что сидел? Да убил подлеца в запальчивости, раздражении. Ну вот в тюрьме в карты играть начал. А убил из-за бабы? Из-за родной сестры. Ну ты отвяжись. Да? Не люблю, когда меня расспрашивают. Да это давно. 9 лет прошло. Сестра умерла. Славная у меня человеченька сестра была. А, легко ты жизнь переносишь. А вот тут давеча слесарь взвыл, так ай-яй-яй-яй. Клещ? Да, он кричит, работы нету, ничего нету. Да, ничего, привыкнет. Вот чем он мне занялся. Он, гляди, идет. Эй, давец, чего не хуз повесил? Чего выдумать хочешь? Думаю, что делать буду. Инструмента нет, все похороны съели. А я тебе дам совет. Ничего не делай, просто применяй себе. Ладно, говори. Я стыд имею перед людьми. Да брось ты. Люди не стыдятся, что с тебя хуже собаки живется. Да пойми, ты не будешь работать, я не стану. Сотни тысяч людей не будут работать. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет? С голоду подохнут все. Тебе бы с такими речами к бегунам идти. Есть да. Такие люди, бегуны называют. Я знаю, они дураки. Эй, вы! Наташа кричит, да? Ах ты, батюшка! Ой, батюшка! Башу бы позвать! Я сейчас не убью! В чем стоит? Какой я свидетель? Стой! Как же? Надо жить! Пристанище надо. Нет пристанища. Ничего нет. Один человек. Весь тут. И помощи нет. Чем она тебя? Ножом? Гляди-ка, звери какие! Кипятком ноги девки сварили. Самовар опрокинули. Василий, возьми меня. Схорони меня. Батюшки, глядите-ка, смотрите-ка. Убили. Помер. Васька, старик-то того готов. Иди зови, в больницу надо, но я рассчитаюсь с ними. Я говорю, старика-то кто-то угостил, Вася. Неужто понял? Вот те раз. Ах, чё? А я-ка, брат, откуда полиция? Вот теперь держи. Убили. Господи! Мужа моего убили! Ах! Васька убил! Васька убил! Я видела, все видели! Что, Вася, мил друг? Полиция! Прочь! Полиция! Полиция! Полиция! Ну что, Рада, по-твоему, вышла? Околел старый пес. А не прихлопнут ли мне и тебя? Что? Куда? Стой! Что, Вася, мил друг, от судьбы не уйдешь? Полиция! Абрам, свисти! Держись его, он убил! Я видел, все видели! Да я сам 3 раза ударил старика. Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Василий. Да мне оправдываться не надо. Мне Василису надо подвести. Я же ее и подведу. Это она этого хотела. Она меня подговаривала мужа убить. Подговаривала. Я поняла. Так, Василий, добрые люди, они заодно. Сестра моя и он, они заодно. Они все это подстроили. Так, Василий, так ты для того со мной давеча говорил, чтобы она все слышала. Люди добрые, она его любовница. Вы знаете, это все знают. Она, это она его подговорила мужа убить. Муж им мешал, и я мешала. И вот, изувечили меня. Наталья, что ты, Наталья? Врешь, я вон... Врет, она вон убил! Они заодно! Будьте вы прокляты! Вы оба! Ну, игра! Ну, держись, Василий! Вот он в этой суматохе и пропал. Исчез от полиции, яко дым от лица огня. Так и исчезают грешники от лица праведных. Ой, хороший был старичок. А вы не люди. Вы ржавчина. Ваше здоровье, леди. Любопытный был старика. Вот насчетка в него влюбилась. Да? Влюбилась. Полюбила, верно. Он все видел. Все понимал. И вообще для многих он был как мякиш для беззубых. Как пластырь для нарыва. Старик жалостливый был, а у вас жалости нет. Какая польза, если я тебя пожалею? Ты можешь. Не то, что пожалеть можешь, а ты можешь не обижать. Чего? И зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света. Без башмаков, леди, а? Голая! На четвереньках поползу. Ну, пойдешь, захвати с собой актера. Он туда же собирается. Ему стало известно, что полверсиях края света имеется лечебница для органонов. Организмов, дурак. Для органонов, отравленных алкоголем. Да, он уйдет. Вот увидите, он уйдет. Кто это он, сэр? Я. Мерси, служитель богини. Как это? Богиня драм, трагедия. Ну, как ее звали? Да? Муза! Болван, не богиня, а муза. Лахеза, Гера, Афродита, Атропа. Да черт не возьмет. Все старик навинтил. Актер, понимаешь, барон? Старый клоун! Невежды! Дикари! Мельпомена, люди без сердца. Да вот увидите, он уйдет. Он уйдет, обжирайтесь, мрачные умы. Стихотворение Беранжера. Да, он уйдет, он найдет себе место, где нет, где нет. Где ничего нет, сэр? Да, ничего, яма эта будет мне могилой. Умираю немощный и хилый. Зачем вы живете? Зачем ты, Пин, или гений и беспутство не ори? Врешь! Буду орать! Кричи! Пусть слушаю! Какой в этом смысл, Дэй? Да брось их, барон, к черту! Пускай кричат, разбивают себе головы, пускай. Смысл тут есть, не мешай человеку, как говорил старик. Это он, старый дрожжа, проквасил нам зажить. Поманил их куда-то, а сам дороги-то и не сказал. Старик шарлатан! Врешь! Ты сам шарлатан! Сыц, леди! Правды не любил. Старик-то очень против правды восставал. Так и надо. За что нам правду? Вон князь! Отдавил руку на работе. Напрочь придется отпилить руку. Вот тебе и правда. А я что говорю? Это существует закон наложения наказания. Молчать! Вы все скоты! Дубье! Молчать о старике. А ты, барон, все хуже. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек. Вот правда. Он это понимал. Да? Вы нет, вы тупы кирпичи. Да, старик врал. Но он врал из жалости к вам, черт вас возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Возвышенно, возбуждающе, красиво, вдохновенно лгут. Есть ложь примиряющая, утешительная. Ложь, которая оправдывает ту тяжесть, которая восстановила руку рабочего и обвиняет умирающего с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой питается чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются. А кто независим, сам себе хозяин и не жрет чужого, зачем там ложь? Ложь, религия, рабов и хозяин. Правда? Бог свободного человека. Право! Прекрасно сказано. А? Я согласен. Слушай, ты говоришь, как порядочный человек. Ну, а почему иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера? Да, я многое позабыл. Но еще кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота, на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай. старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Я однажды спросил его: дед, а зачем живут люди? А для лучшего люди живут мелочок. Ну вот, скажем, живут столяры, все, клан, народ. И вот у них родился столяр. Такой столяр, такого подобного не видала земля. Всех превысил он, и нет ему среди столяров равных. И всему столярному делу он свой облик дает, и сразу дело на 20 лет вперед делит. Так вот все другие там слесаря, сапожники и прочие рабочие люди, крестьяне и даже господа, все для лучшего человека живут. Все думают, что для себя поживают, а глядишь, для лучшего. По 100 лет, а может быть и больше, для лучшего человека живут. Все мелочок для лучшего человека живут. Потому-то всякого человека и уважать надо. Ведь неизвестно нам, кто он такой, зачем родился и что сделать может. А может, он родился на радость нам, на счастье, для большой нам пользы. Сабливо же говорит, деток уважать надо. Ну, ребятишек, ребятишкам-то ведь, говорит, простор надобен. Деткам-то жить не мешайте. Деток-то уважьте. Да. Для лучшего, говоришь? Это напоминает мне наше семейство. Старая фамилия времен Екатерины. Дворяне, вояки, выходцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой Густав де Виль занимал высокий пост. Богатство! Сотни крепостных, а лошади, повара. Врет! Не было этого! Что? Ну, дальше. Не было этого! А то в Москве, то в Петербурге, а кареты, кареты с гербами. Не было! Сыч, я говорю, десятки лакеев. Не было! Убью! Не было карет! Да брось, Настенка, не зли его! И скажи, Шахин! Ну подожди ж ты, дрянь! Дед мой Густав де Виль! Не было деда! Ничего не было! Скажи ты ей! Дрянь ты такая! Было, черт вас возьми! Было! Было! Было! Было! Звыл! Понял, каково человеку, когда ему не верят! А я думал, драка будет. Беда. А глупые люди, очень плохо. Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть, документы. Ты брось их. Не забудь о каретах, дедушки. В карете прошлого никуда не уедешь. Ну как она смеет, однако. О, скажите, как смеет. Ну ты видишь, смеет. А чем она хуже тебя? Да. Хотя у нее в прошлом, наверное, не было ни карет, ни дедушки, да даже, наверное, отца-то с матерью. Черт тебя возьми, ты вот умеешь рассуждать спокойно, а у меня, кажется, нет характера. Ну, обзавезись, вещи полезные. Настя, ты хочешь в больницу? Зачем? Наташа. Хватился. Она давно вышла. Вышла и пропала. Нигде ее нет. Да, ну, значит, вся вышла. А интересно, кто кого крепче всадит? Васька Василису или она его? Василиса вывернется, она хитрая. Ну, а Ваську в каторгу пошли. Ну, за убийство драки только тюрьма. Ах, жаль, в каторгу лучшего. Всех бы вас в каторгу. Смести бы вас, как сон, да куда-нибудь в яму. Да ты что, смесил, что? Вот я сейчас ей в ухо дам содержать. А, попробуй, трогай. Я попробую. Не обижай человека. У меня вон из головы не идет этот старик. Не обижай человека. А если тебя однажды обидели на всю жизнь сразу, как быть? Простить? Ничего никому. Ты должна понимать, что я не чета тебе, ты мразь. Ах ты несчастный, ты же мной живешь, как червь яблоко. Ай, дура, яблочко. Ты не возьмешь. Смеетесь? Врете? Вам не смешно? Катай их! Ах, кабы я могла! Кабы я могла! Я бы вас! Я бы вас вот так же! Волки! Волки! Чтоб вам сдохнуть! Аминь! Вот злой баба! Русский баба! Дерзкий, вольно! Татарка нет, татарка закон знает. Трёпку ей надо дать, мерзавка. Готово. А хозяина все нет. Горит парня. Ну, теперь выпей. Спасибо, и на боковую пора. Что, привыкаешь нам? Ничего, везде люди. Сначала не видишь, а потом поглядишь, везде люди, ничего. Гляди, гляди, гляди. Не мешай. Он хороший парень. Я сегодня... Добрый? Черт его знает, почему. Ну, ты всегда добрый, когда выпьешь, и умный. Да, когда я пьян, мне все нравится. Он молится прекрасно. Человек может верить, не верить. Это его дело. Человек свободен. Человек за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое? Человек. Это не ты, не я, не они. Нет! Это... Ты, я, они, старик Наполеон, Магомед, в одном. Ты понимаешь, это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все же остальное это дело его рук, его мозга, человек. Это великолепно! Это звучит гордо! Человек! Надо уважать человека. Не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, барон! Я арестант. Убийца. Шулер. Когда иду по улице, все время смотрят на жулика, сторонятся, оглядываются, часто говорят мне, мерзавец, шарлатан, работай. А для чего? Чтобы быть сытым. Я всегда презирал людей, которые слишком хотят быть сытым. Не в этом дело, барон. Не в этом дело. Человек выше. Человек выше сытости. Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это должно быть греет сердце. А у меня этого нет. Я не умею. Я, брат, боюсь иногда, понимаешь, трушу. Потому, а что же дальше? Ну, пустяки, чего бояться человеку? Ты знаешь, с той поры, как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда, и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился, не помню. Женился, надел фрак, потом халат. А жену взял скверную, зачем, не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился, заметил. Служил в казенной палате, мундир, фуражка с кокардой. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, а потом надел вот это. И все как во сне. Это смешно? Не очень. Скорее, глупо. Вот и я думаю, что глупо. А ведь... зачем-нибудь я родился? Вероятно. Человек рождается для лучшего. Да, так. Хорошо. Ах, это Настя убежала. И куда? Я пойду посмотрю, где она. Все-таки она. Татарин! Князь, за меня помолись! Чего? Помолись! За меня! Сама молись. Ушел. Эй, ты сикамр? Куда? Чего здесь никого нет? Эй, вылезай! Я угощаю! Я вас угощать люблю. Кабы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил с музыкой. И чтоб хор певцов приходи, пеешь, слушай песню. Эй, бедняк человек! Айда ко мне в бесплатный трактир. Кстати, я бы тебя бы... Бери половину всех моих капиталов. Вот. А ты мне сейчас отдай все. Весь капитал? Сейчас? На. Да. Вот. Рубь. Гривны. Пятаки. Семишники. Все. А, и сыграю я на них. Братцы. Эй, а я ноги помочил. Иди промочи горло, только все. Милый ты. Поешь ты, играешь, очень это хорошо. А вот пьешь напрасно. Это, брат, вредно, пить вредно. Вредно. По тебе и видно, ты только пьяный, ты и похож на человека. Клещ! Гармошку починил. Бутылка моя, прихученькая, никогда не помогала. кума. Ты, брат, теперь тю-тю, кончено. Ты, брат, теперь не бутошник. И не бутошник, и не дядя. А просто теткин муж. Одна твоя племянница в тюрьме, а другая помирает. Врешь, она у меня не помирает. Она у меня без вести пропала. Все равно, брат. Человек без племянниц не дядя. Его превосходительство отставной козы, барабанщик. Вот ли вы, мои милые, на дворе-то, холод, слякоть. Ой, а бутащик вы где? Бутарь! А я... Я его в сожители взяла, думала, польза мне от него будет. Алешка, о, ты что ж так про меня болтаешь? Ты чего это говоришь, будто вот бутащика своего я бью? Так я думал, что ты его бил, когда завод таскал. Иди сюда! Все равно спать не дадим. Песни будем петь всю ночь. Эх, братцы, много ли человеку надо? Вот я выпил и рад. Зоб, затягивай любимую мою. Запою, заплачу. А я подыграю. Послушаем. Солнце сходит и заходит. О, в тюрьме моей темно. Испортил песню, дурак. Мы передавали спектакль Академического театра драмы имени Пушкина «На дне» по пьесе Горького. Запись сделана по трансляции в 1972 году. Режиссер-постановщик Леонид Вивьен. В спектакле были заняты народные артисты СССР Николай Черкасов, Николай Симонов и Константин Скоробогатов, а также другие артисты театра.